Самолет проскочил буквально в 20 метрах правее меня. Взлет он не прервал, но теперь изрядно вихлялся из стороны в сторону и сильно дымил. Черным, явно не выхлопом. Кажется, некоторый эффект был мной все-таки достигнут. А мой пулемет опять доживал крайний патрон из диска, и затвор лязгнул в холостую. Я вставил новый магазин, предпоследний. Пока я вставлял диск, С-54 уже оторвался от земли, оставляя за правым крылом широкую полосу копоти. А, услышал я словно откуда-то со стороны, хотя, как оказалось, этот звук и шел из моей глотки. Собственно, мне теперь оставалось только орать да пытаться при этом как-то продолжать банкет. Почти как у классика, пальцы в рот да веселый свист. Я поднял Дегтяря одной рукой за спуск, другой за сошки и нажал на курок, стараясь целиться вслед самолету, по тому же правому крылу. Рды-ды-ды-ды-ды-дыд. Громкие звуки пулеметных очередей, казалось, били прямиком по моим мозгам. Эта стрельба от живота не могла быть сильно точной, отдача мотала меня словно пьяного, едва не повалив на землю. Я опять видел, что попадаю, но понимал, что сбить подобный агрегат из ручника все-таки нереально. Я и так слишком много сделал. Этот диск кончился почти мгновенно. От пулеметного ствола можно было прикуривать. Я опустил зашипевший от пары попавших на него капель пота ДП на землю, и мне показалось, что в воздухе не осталось вообще никаких запахов, кроме кислого порохового духа и дыма горящего топлива. Дальше стрелять уже не было смысла. И далеко, да и вообще. Самолет с сильным креном уходил к горизонту, не убирая шасси и сильно дымя. Один винт на крайнем правом моторе С-54 вращался еле-еле. Все-таки один движок я ему сумел выбить, но все-таки он улетал, падла. При этом я меланхолично отметил для себя, что самолет уходил не в ту сторону, откуда появился. Не в сторону Пиренеев, где Испания или Португалия, а куда-то на север. Этот момент следовало обдумать, а пока С-54 скрылся из виду над горизонтом. «Ей, Ярослав!» – услышал я, обернулся и увидел, что ко мне шла, спотыкаясь, в траве на своих каблуках Клавдия с пистолетом в опущенной правой руке. Вид у нее был словно после российской сельской свадьбы. Волосы растрепались, глаза дикие, с потекшей с ресниц тушью. В прическе трава, на одежде многочисленные следы копоти и ржавчины, туфли и чулки на коленках, один чулок капитально поехал по шву, заляпанный землей и зеленым травяным соком. Один рукав расстегнутого жакетика был полуоторван по плечевому шву, на вылезшей из-за пояса блузки сохранилась только одна пуговочка, благодаря чему было видно пупок и лифчик пикантного бледно-розового цвета. Ей-богу, никогда раньше я даже не пытался подсмотреть или хотя бы догадаться, белье какого цвета она носит. А тут прямо-таки голимый полустриптиз, на фоне масштабного насилия. За ней следом устало топали пятеро братков, включая Пьера с ППШ на плече и одного усатого хмыря, вооруженного стыном. Вид у них всех был столь же пометый. У одного бойца левый рукав рубашки был разрезан, и на предплечье белела повязка с пятном свежей крови. Похоже, мужичка слегка царапнула по касательной. Это что же, из 17 человек наличного состава полегло замертво 12. Ну нифига себе. Что тут сказать, все-таки не оказалось среди этих ребят ни комиссара Миклована, ни грязного Гарри, ни любого другого киношного суперстрелка, с олимпийским спокойствием выходящего с пистолетом против многочисленных автоматов и способного при этом сделать невозможное, перешибить плетью об ух. И ни к селу, ни к городу в моей голове вдруг зазвучал голос Боярского из старого комедийного псевдовестерна: «Тяжелая плата, смешная цена, тут главная шляпа была бы цела, и, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета». Кстати, ни на ком из пяти уцелевших Клавиных братков не было головных уборов. Не ковбой вы, ребята, увы. И плакать тут или смеяться, я даже не знал. Клава подошла ко мне почти вплотную. Ее боевички остановились чуть раньше и топтались метрах в пяти за ее спиной. И чего они все сюда приперлись, вдруг там кто-нибудь еще жив, помирает в корчах и судорогах и требует неотложной медицинской помощи. Или в которой уже раз мне живо представилась сцена из голливудских, да и не только, фильмов, какой-нибудь недостреленный гаденыш вдруг оживет, поднимет трясущимися руками ствол и со всей дури пустит в спину мне или Клаве автоматную очередь. Ей в любом случае не стоило умирать, а мне было еще рано уходить отсюда. «Господи ты, Боже мой!» — только и выдохнула Клавдия. «Никогда ничего подобного не видела, чтобы меня, и вот так. Если бы не ты, нас бы всех тут. Кстати, где ты этому научился? Ну, если у русских и можно чему-то научиться, то прежде всего воевать. Будем считать, что я все-таки оказался хорошим учеником. Ты лучше скажи, ну и что теперь? Упустили пташку. Во всех смыслах. Я же не думала, что их будет столько. Ты, по-моему, вообще не думала. Хотя прекрасно знала, что против тебя работают американцы, а не обычные конкуренты, ракетиры с соседней улицы. Надо же понимать, что это государство, а не хухры-мухры. И что они в любой момент могут применить все, что угодно, вплоть до атомной бомбы. Ты на меня не ори. Лучше скажи, что делать. Сказала заметно пригорюнившаяся Клава, с безнадежной интонацией не кстати забеременевшей школьницы. Да если бы я знал. По-моему, они ушли вовсе не в ту сторону, откуда прилетели, или мне это померещилось в горячке боя. Нет, не померещилось. Ну, раз так, далеко улететь они не должны. До Португалии они, по-моему, точно не дотянут, особенно с одним выбитым движком и пожаром на борту, все-таки туда километров 600 по прямой. По логике они должны сесть где-то неподалеку. А если уж они потянули не в ту сторону, то, спрашивается, куда, где они могут сесть? Может быть, в Англии. С какого буя? То есть почему именно там? А куда еще? По-моему, это ближе всего. По прямой всего километров 300. Если сумеют перетянуть пролив и их не успеют над ним перехватить, то где-нибудь там и плюхнутся. Где? Найдут где. К примеру, до Ирландии им тянуть точно смысла нет, это не ближе, чем до Португалии. А в Англии после войны и атомных бомбежек полно пустоши, где с тех пор вообще никто не живет, а власти туда и подавно не суются, не дурные, радиация все-таки. Вон от Лондона с окрестностями вообще одно сплошное огромное пожарище осталось, так что не сомневайся, сядут. А если сядут благополучно, дадут своим радио и будут ждать спасателей. Интересно, кто их теперь будет спасать и как? Да мало ли, придумают. Если сядут на побережье, то до них вполне могут попробовать с корабля или подводной лодки дотянуться. Мне рассказывали про несколько таких вот случаев, когда американцы кого-то забирали с побережья подводными лодками и те успевали уйти до того, как их обнаруживали. Конечно, это очень большой риск и не быстро, но коль уж они один раз рискнули. Понятно, сказал я на эти доводы, сильно отдающие пресловутой женской логикой. Будем надеяться, что нужный мне человечек все еще жив. А что случилось с твоими людьми? Почему их так мало? Оказалось, что из 17 человек в живых действительно осталось лишь 5, не считая меня и самой Клавы. Один браток был легко ранен, ну это я и сам уже успел рассмотреть, а остальные, наповал, как в дурном кино, были убиты и все оставшиеся на поле аэродрома супостаты. Так, сказал я, глядя на то, как на нас с Клавой во все глаза таращатся ее уцелевшие бандюки, похоже, опять не понимающие ни единого слова из нашего с ней диалога. Пусть пока приберут мой пулемет с оставшимся диском и потушат эту горящую машину. Вдруг власти все же спохватятся, а она нас все еще сильно демаскирует. Клавдия отдала браткам какой-то короткий приказ на французском, и они быстро удалились. Радист Пьер с большим трудом уволок медленно остывавший пулемет и заметно полегчавшую сумку с последним магазином. «Ну а теперь что?» – спросил я. «Твои люди свяжутся с полицией или жандармами и попробуют объяснить все, что возможно объяснить, и расскажут все, что можно рассказать. Или ты сделаешь это сама? Да Господь с тобой! Я категорически не собираюсь этого делать. Сейчас я свяжусь по рации со своими, они приедут и подчистят тут все, что нужно. Раз самолета здесь больше нет, все сильно упрощается. А если кто-то не заинтересованный все же слышал стрельбу или видел самолет, ведь его-то рано или поздно точно засекут. Ничего, нам не впервой. После этого Клава отправилась следом за Пьером к жуку с рацией, а оставшиеся 4 мушкетеров довольно быстро затушили догоравший у ангара «Опель» принесенными из наших машин огнетушителями. Я, воспользовавшись возникшей паузой, снял с себя бронежилет, ни одной пули я в него во время недавней перестрелки не поймал, и, неся его в руках, обошел стихийное поле брани. Чужих трупов насчитал 8 штук. 6 из них были в зеленом обмундировании, ремни, ботинки и прочая амуниция выглядели типично американскими, но ни знаков различия, ни национальных эмблем, разумеется, не было. Не идиоты же они, В самом деле, еще двое были в костюмах. Счет по очкам был явно не в нашу пользу. Хотя, если в этом случае вокруг меня продолжал работать тот же принцип равного двухстороннего ущерба, что и в прошлый раз, еще три покойника должны были находиться на борту самолета. И еще, мне показалось, что возле одного из ангаров мелькнула тень серополосатого кота. Неужели опять? Я метнулся в ту сторону, но никакой зверюшки не обнаружил. Может, просто померещилось на нервике. Когда я наконец дошел до наших машин, Клава умывалась возле Астон Мартина над аккуратной то ли миской, то ли небольшим тазиком. Радист Пьер лил воду из канистры ей на руки. «Какие новости?» — поинтересовался я, закидывая бронежилет в багажник и прикидывая, что тоже, пожалуй, стоит умыться. А то порохом и дымом я провонял по самое не могу. Любой патруль по запаху определит, что со мной дело нечисто. «Да особо никаких», — ответила Клава, вытирая лицо голубым махровым полотенцем. «Полиция и военные тревогу пока не поднимают. Подмогу я вызвала. Так что мы делаем дальше? Я так понимаю, твои ребята остаются здесь?» «Да. Тогда остаемся мы с тобой. И есть одна идея. Где находится ближайшая советская база или комендатура?» «В Сен-Назере есть советское военное представительство при управлении порта. Постоянной русской военной базы там нет, но их боевые корабли туда регулярно заходят. А еще говорят, что русские ведут какие-то работы в порту, в старых немецких железобетонных укрытиях для подлодок. Наверное, хотят приспособить для своих целей. Тогда решено, поехали туда, и как можно быстрее». «Зачем?» «Затем, что, раз по-твоему не получилось, теперь попробуем по-моему. Других вариантов все равно нет». Я быстро умылся, благо воды в канистре еще оставалось достаточно, сменил рубашку с майкой, тщательно почистил ботинки и брюки и вылил на себя изрядное количество одеколона. Но мне все равно казалось, что от меня за версту воняет порохом и оружейной смазкой. Пока я умывался, Клавдия переоделась в блузку цвета хаки и черную юбку, сменила порванные чулки, почистила туфли, причесалась и накрасилась. После чего стала выглядеть так, словно ничего и не было, ни стрельбы, ни долгого лежания в траве. Отдав последние распоряжения, в частности, я сумел разобрать, как она сказала что-то насчет того, что связь в случае чего будет держать по телефону, через какого-то Джорджа. Клавдия привычно села за руль Астон Мартина, и мы поехали. Пистолеты я предусмотрительно убрал подальше, в лежавшую в багажнике сумку, зато положил во внутренний карман кожанки свое служебное удостоверение сотрудника контрразведки ОФТ. Когда наша машина уже выезжала на ближайшую дорогу, над нами в сторону заброшенного аэродрома с характерным шелестящим звуком пролетел небольшой двухбалочный реактивный самолет, в котором я без особого труда определил истребитель-вампир, а если точнее, мистраль с красно-бело-синими кокардами ВВС Франции на крыльях снизу. Кажется, местные власти действительно спохватились, только слишком поздно. Слава богу, горящий «Опель» к тому времени давно потушили, и никакого дыма в районе аэродрома не было видно. А трупы, даже если их и не успели убрать и сложить, скажем, в один из ангаров, с такой высоты среди высокой травы хрен увидишь, а тем более на достаточно высокой скорости. Хотя пилот «Мистраля», похоже, и не стремился рассмотреть что-либо на земле. Во всяком случае, никаких кругов над заброшенным аэродромом он описывать не стал, а просто пролетел над ним и быстро ушел в сторону побережья, с резким набором высоты и оборотов движка. По пути нам встретились два полицейских и один армейский пост, но ни на одном из них нас не стали останавливать. Возможно, слишком шикарный для этих мест автомобиль, за рулем которого вдобавок сидела женщина, не вызывал особых подозрений. Потом слева от дороги до самого горизонта открылся вид на море, и, хотя солнце почти не показывалось из-за облаков, этот пейзаж впечатлял. Ну, по крайней мере, меня, человека, всю жизнь жившего вдалеке от любых морей. Меньше чем через час мы въехали в Сен-Назер. Город был хоть и не маленький, но в основном двух-трехэтажный, и лишенные крыш, окон и прочих внутренностей каменные коробки выгоревших домов либо груды строительного хлама, в которые превратились другие дома, попадались на пути нашего следования довольно часто. Из этого я сделал простой вывод о том, что, если во время последней войны за данный порт и не было больших боев, его как минимум сильно бомбили или обстреливали. Помнится, Во Вторую мировую англо-американцы снесли Сен-Назер своей авиацией практически подчистую. Наши, похоже, обошлись без подобных крайностей. Как и следовало ожидать, город и порт жили своей обычной, малопонятной для постороннего жизнью. На улицах попадалось много прилично одетых прохожих, а также бойких личностей обоего пола, оседлавших мотороллеры, мопеды или мотоциклы. Легковой транспорт, как и везде здесь, был представлен в основном малолитражками вроде Fiat 500 или Renault Civic. Более крупные легковушки попадались куда реже и выглядели как-то старомодно. При этом нас часто обгоняли или проскакивали навстречу груженные грузовики, среди которых я, помимо прочего, успел рассмотреть несколько зеленых ЗИС-151 и пару МАЗ-200. Как сказал герой Ежи Штура в фильме «Секс-миссия», найдя в штольнях того унылого бабского подземелья резиновый сапог и пустую бутылку из-под портвейна, здесь были наши. В самом порту тоже шла рутинная, деловитая возня. Ворочали длинные стрелы с грузами на крюках портальные краны, густо дымили буксиры и маневровые паровозы с тепловозами. Когда мы немного проехали вдоль набережной, стали хорошо видны десяток разномастных грузовых судов у причалов и слишком красноречивые следы последней войны. У поколупанных попаданиями бомб или снарядов пирсов из воды торчали мачты и надстройки минимум двух севших на грунт судов, которые, похоже, особо не торопились поднимать, а дальше в бухте, в паре километров от берега, из воды косо торчало нечто невообразимое, ржавое, огромное и плоское, густо утыканное какими-то коробчатыми и антеннообразными наростами. «Что это такое?» – спросил я у Клаудии. «Это английский авианосец «Кентавр», – ответила она. «Во время войны застрял здесь и попал под удар советской авиации. Ну и в результате затонул, опрокинувшись на борт на мелком месте. И действительно, то, что сейчас торчало из воды, более всего напоминало именно часть полетной палубы авианосца. Я подобное раньше видел разве что на картинках, например, на фото в книжках про печальную участь японского флота в самом конце Второй мировой. При этом дальше и правее поверженного символа британской военно-морской мощи угадывался характерный, остроносый, двухтрубный силуэт советского эсминца проекта 30 Бессон же тип «Смелый», похоже, стоявшего на здешнем внешнем рейде. А уже у самого горизонта, пачкая небо густым дымом, шло какое-то длинное гражданское судно. Судя по дымовой трубе на корме и сдвинутой к носу ходовой рубке, типичный танкер. «Подъезжаем», — отрапортовала Клава, кивнув на серое двухэтажное здание на набережной, на окнах которого были видны плотные жалюзи. Наш Астон Мартин притормозил у подъезда, рядом с которым были припаркованы две легковушки, марку которых я не смог определить сходу. Пахло, как и положено у моря, солью и сыростью. Постоянным шумовым фоном орали чайки, усугубляя чувство неуверенности. Подъезд был как подъезд. Три ступеньки и коричневая двустворчатая дверь темного дерева с заделанной под золото фигурной ручкой. Вывеска при входе тоже была вполне обычная. Справа от двери, на красном прямоугольнике, золотые буквы «Военно-морское представительство». Министерство обороны СССР. Слева те же слова были продублированы на французском. На углу здания топтался местный жандарм в уже знакомой форме синих колеров и характерной фуражке-ковшике. Блюститель закона с подозрением покосился на нас, но подходить ближе и что-то говорить почему-то не стал. «Посидишь в машине или пойдешь со мной?» – спросил я у Клавы. «С тобой», – ответила она и решительно полезла из машины. Прихватив сумочку, я очень надеялся, что ствола в ней не было. «Со мной так со мной», – я выпрыгнул на тротуар и подождал, пока моя спутница обойдет машину. Потом мы поднялись по ступеням, и я, не без некоторого душевного трепета, взялся за дверную ручку. Все-таки придется раскрыть свое инкогнито, а хорошо это или плохо, пойди разбери. За двойными входными дверями открылся освещенный довольно тусклый хрустальный, ну, или качественно имитированный под хрусталь, люстрой под потолком холл. По всем признакам это было типичное присутственное место с окрашенными в казенный салатный цвет стенами. На стене слева висело большое зеркало. Пол был то ли каменный, то ли цементный, с красно-зеленой райкомовской ковровой дорожкой на нем. В глубине вестибюля была видна ведущая на второй этаж лестница. Справа, сразу за входной дверью, вдоль стены тянулась довольно высокая стойка, заделанная под полированное дерево, а может, и реально деревянная. За стойкой сидел соотечественник, аккуратно причесанный дежурный, Блондинчик с типично славянским лицом и широкими лычками старшего сержанта на красных погонах хорошо отглаженной полушерстяной гимнастерки с начищенными пуговицами на стоячем вороте и чистейшим подворотничком. Вообще, прочитав вывеску у входа, я ожидал встретить здесь скорее военных моряков в черном, а не армейцев, хотя, военная логика, вещь специфическая. Сделав шаг к стойке, я увидел три телефона, стоявших перед дежурным, и раскрытую толстую амбарную книгу. Такими в давние времена обычно пользовались вахтеры и вохровцы, лежавшую поодаль. Клавдия благоразумно держалась позади меня. «Бансвар, камрейд!» — приветствовал нас дежурный на языке страны пребывания, поднимаясь со своего стула. При этом он инстинктивным движением одернул гимнастерку под ремнем, а на его лице появилась дежурная улыбка. «Здравствуйте, товарищ старший сержант!» — ответил я ему по-русски. Получилось прямо-таки как в древней песне Берниса про тех, кто летал в одних небесах, ну, про Нормандию, не мантесть. «Ты мне бонжур, камарата, я тебе в ответ здравствуй, товарищ, нарочно не придумаешь». Дежурный при этих моих словах несколько насторожился, и улыбка разом сползла с его лица. «Провокации опасался, что ли? Вы кто такие, товарищи?» — спросил дежурный миролюбиво, но вместе с тем явно не желая брякнуть что-то лишнее. «Документы», — потребовал он буквально через пару секунд, не сделав никакой паузы и не дождавшись моего ответа. Я, стараясь придать лицу максимально миролюбивое выражение, протянул ему свое удостоверение и Клавин паспорт, который она, обворожительно улыбаясь слегка стушевавшемуся старшему сержанту, достала из сумочки. В момент, когда дежурный просматривал наши документы, при этом я обратил внимание, что паспорт Клавдии его совсем не заинтересовал, я обратил внимание на то, что слева, из коридорчика, от ведущей на второй этаж лестницы бесшумно появился второй советский солдатик в отглаженной гимнастерке и развесистых галифе, почти точная копия первого, только на сей раз брюнет с тремя сержантскими лычками на погонах. Он замер шагах в 10 от нас, держа правую руку на поясе сзади, явно на пистолетной кобуре. Интересно, как он умудрился подойти столь бесшумно в своих начищенных хромовых сапогах. «Дежурный, старший сержант Недопыч», — представился наконец наш собеседник, возвращая нам документы, и тут же поинтересовался. «Вы по какому вопросу, товарищ?» «Мне срочно нужен старший офицер, отвечающий за контрразведывательное обеспечение здешнего порта. Дело, не терпящее отлагательств, связанное с самолетом-нарушителем», — отчеканил я. «Минуточку», — сказал Недопыч и снял трубку одного из телефонов перед собой, надо полагать, внутреннего. Набрал пару цифр и сказал кому-то на той стороне провода. «Да, товарищ майор, дежурный, тут посетитель по вашей части», — представился сотрудником контрразведки, и с ним еще женщина. «Говорит, что срочное дело, какой-то самолет-нарушитель». «Что?» «Так точно, товарищ майор, пройдите на второй этаж, в 11-ю комнату», — сказал старший сержант Недопыч, повесив трубку на рычаг, и уточнил. «А это с вами кто?» «Это моя переводчица», — ответил я. «Хорошо», — сказал дежурный и, обращаясь к напарнику, велел: «Ильин, проводи обоих на второй этаж, к товарищу майору. Если есть личное оружие, сдайте и оставьте на вахте», — сразу же предложил сержант Ильин и тут же добавил: «Руки поднимаем». Я послушно поднял руки, тоже сделала и Клавдия. «Чисто», — констатировал сержант, обращаясь к дежурному, после того, как быстро и почти мгновенно обшманал меня во всех положенных местах и очень профессионально заглянул в Клавину сумочку. Ей-то прятать оружие точно было больше негде. Чувствовалось, что эти ребята очень хорошо знали свое дело. Наверняка армейская разведка или нечто в этом духе. Дежурный Недопыч удовлетворенно кивнул. «Прошу со мной», — пригласил сержант Ильин и повел нас за собой по лестнице на второй этаж. Кобура с вытяжным ремешком действительно наличествовала на его поясном ремне сзади справа, хотя расстегивать ее сержант, похоже, все-таки не стал. Видимо, мы не показались ему слишком опасными. На втором этаже был коридор с такими же унылыми стенами салатного цвета, ковровая дорожка на полу, зеркало и фикус напротив лестницы и двери кабинетов. Меня удивила тишина. Никто не стучал на пишущей машинке и громко не разговаривал. Хотя чего я ожидал, что здесь прямо при мне будут кого-то бить ногами или пытать, как в пресловутых подвалах Лубянки.